Сосредоточение на пламени. Спектр излучения пламени с точки зрения современной биофизики включает тот диапазон волн, который обладает терапевтическим действием. Сегодня это используется в лазерных технологиях лечения. Поэтому очень полезно для глаз выполнять упражнения по сосредоточению на пламени свечи, камина или костра. Длительное смотрение на пламя – это вариант соляризации. Ведь солнце и пламя – одна и та же энергия – огонь. Расскажу об одном знаменательном случае из практики. Однажды ко мне пришел 70-летний пациент Николай Васильевич, в течение многих лет страдавший глаукомой. Когда он начал посещать храм в подмосковном поселке Удельное, участвовать в службах и смотреть на свечи, он заметил, что постепенно стали уменьшаться радужные круги перед глазами, и в течение нескольких месяцев глаза у него окрепли. Он стал намного лучше видеть. Очень удивленный случившимся, он рассказал об этом мне. Я его подбодрил и заверил, что он на верном пути. Действительно, свечи в храмах обладают поразительным целебным действием. Существует поверье, что в пламени свечи сгорают все болезни, уходят негативные состояния, посетившие человека. Между тем, спектр излучения свечи с точки зрения биофизики действительно относится к тому диапазону волн, оранжевый и красный свет, инфракрасное излучение, которое обладает целебным действием. Это выяснилось в последнее время и используется в лазерных технологиях лечения. Поэтому я предлагаю выполнять упражнения по сосредоточению взгляда на пламени свечи, но только не парафиновой. Упражнение предпочтительно делать вечером. Установите зажженную свечу на уровне глаз или чуть выше, на расстоянии 0,5-1 метр от лица, как вам представится удобным. По классическим канонам это расстояние должно равняться расстоянию от глаз до лобка. Свечу нужно использовать только восковую, церковную. Примите какую-нибудь устойчивую позу и, не моргая, смотрите на свечу. Ничто не должно вас в это время отвлекать. Ни предметы, ни звуки вокруг, ни мысли. Внимательно вглядывайтесь в пламя, постепенно сужая площадь зрения до минимума. Глаза следует открыть широко, не моргать. Язык пламени начнет превращаться в одно яркое пятно, которое будет расти по мере продолжения упражнения. В идеале пятно должно занять все поле зрения. Очень хорошо, если вы будете удерживать это состояние до получаса и более. Естественно, в начале оно будет длиться всего несколько минут. Напоминаю, во время упражнения голова должна быть свободна от всех посторонних мыслей. Нужно научиться просто смотреть. Это самое трудное. Такое умение приходит только после длительной тренировки. А вначале будут постоянно появляться самые разные мысли. Это совершенно нормально. Осознав в себе постороннюю мысль, не отбрасывайте ее в раздражение. Такая реакция бесполезна. Лучше внутренне улыбнитесь и переключитесь на центр пламени. Старайтесь как бы увидеть в пламени нечто. Отделяйте себя от своих мыслей. Оценивайте все со стороны, но доброжелательно. Первое время надо смотреть на пламя до тех пор, пока глаза не устанут. В дальнейшем это время можно увеличить до 10-15 минут. Категорически запрещено заниматься этим упражнением через силу. Всякий раз, как только появляются резь и слезы, следует закрыть глаза и продолжать смотреть на свечу мысленным взором, пока представляемое пятно не исчезнет. С каждым разом надо стараться увеличивать время этого остаточного свечения и мысленно видеть пламя как можно более отчетливо. Если вы используете камин или печь, нужно сесть на пол, чтобы огонь оказался на уровне глаз. Лучше, если вы будете смотреть на огонь через решетку или прозрачную дверцу. Сейчас такие дверцы для печей и каминов имеются в продаже. В ходе упражнения не надо забывать об осанке. Очень важно голову и спину держать прямо. Обнаружив, что голова опустилась, а спина согнулась, следует сразу же выпрямиться. Заканчивать упражнение надо глубоким дыханием и расслаблением глаз. Лучше всего сделать пальминг.